хранительница домашнего очага или унылая домохозяйка. Для многих женщин один из самых сильных страхов – выглядеть как замученная жизнью домохозяйка. Этого боятся даже совсем молодые и не без оснований. Почему? Правильно, потому что это никак не связано с возрастом, зато напрямую зависит от внутреннего состояния женщины. Даже если вам 30, вы пользуетесь косметикой класса люкс и носите туфли Prada, но внутренне опустошены, не развиваетесь, ничем не интересуетесь, и ваш мир сужен до походов в салон красоты и бессмысленного сидения в Инстаграме, то вам не нужно бояться выглядеть домохозяйкой. Вы и есть домохозяйка. Возможно, в этом нет ничего плохого, и это ваш выбор. Я совершенно не думаю, что вести домашние дела – это скучно, и уж никак не считаю, что быть домохозяйкой плохо или недостойно. Однако хорошо это в том случае, если это ваш осознанный выбор, и состояние домохозяйки является для вас естественным и комфортным. А вот если оно вызывает у вас постоянную тревогу, превращаясь в фобию, то с этим нужно работать. Дело в том, что выглядеть как домохозяйка иногда может каждая женщина, и в этом нет ничего удивительного, и тем более плохого или страшного, потому что роль хранительницы очага соответствует нашей природе. И совершенно не нужно злиться и ненавидеть себя за это. Главное, чтобы ваше внутреннее состояние было гармоничным. Если в данный момент вы ощущаете себя домохозяйкой и даже выглядите соответствующим образом, но при этом чувствуете себя комфортно, вам спокойно и хорошо, то значит все в полном порядке. И ничего, что сейчас на вас уютный халат или любимый домашний костюм и вязаные носки. Это никак не ставит под вопрос вашу репутацию активной, деловой, современной женщины. Просто сейчас, именно в данный момент, вы хотите быть той самой домохозяйкой, спокойной, уютной, естественной, без макияжа. Вы же не воин, чтобы всегда быть в форме. Позвольте себе быть разной, в том числе домашней. В этом нет ничего противоестественного. Проблема многих людей состоит в том, что они все время слушают голоса извне. И если чужое мнение не согласуется с их взглядами, им кажется, что с ними что-то не так. Я стараюсь не поддаваться на эту уловку, не терять себя и вить у себя внутри такое гнездышко, в котором мне хорошо, уютно и в котором я могу укрыться от текущих трендов. Под трендами я подразумеваю не стиль, не моду, а психологические установки. Примером тому современный тренд – женщина обязана всегда выглядеть безупречно и быть красивой, или молодость и красота любой ценой, иначе останешься на обочине жизни. Одним словом, современные тренды – это такое массовое помешательство на красоте и молодости любой ценой. Нужно понимать, что невозможно достичь чего-то значительного, если цель не совпадает с твоим внутренним состоянием. Если человек ощущает себя победителем, то без сомнения он победит. Если я чувствую себя королевой, то и выглядеть буду как королева. Но если в данный момент мне хочется побыть домохозяйкой, я не стану натягивать на себя маску примадонны, делать идеальную прическу, идеальный макияж и идеальный маникюр, чтобы кому-то доказать, что я леди совершенства. Я уверена, что постоянная внутренняя дисгармония обходится очень дорого. В будущем это чревато депрессиями, нервными срывами, психическими расстройствами. Гармония – это не идеальная жизнь и не отфотошопленная картинка. Это настоящее и глубокое проживание всех ваших состояний с осознанием их значимости и неминуемости. У женщин таких состояний может быть много, но важно позволять себе оставаться настоящей, настоящей королевой, настоящей домохозяйкой, настоящей бизнес-леди. И не стоит стыдиться своей миссии в жизни, какой бы она ни была. Главный урок, который мне довелось усвоить, такой. Для человека нет ничего важнее самовыражения. Когда мы искренне выражаем себя, мы испытываем истинное удовольствие от жизни и, конечно, надеемся получить одобрение со стороны окружающих. Но давайте начистоту. Так ли важно одобрение со стороны? Намного важнее получить признание от себя. Прислушивайтесь к себе, чтобы понимать, получаете ли вы удовольствие от того, что происходит, или нет. Испытываете ли вы удовлетворение или постоянно чем-то недовольны. Это главный критерий самооценки. Я считаю, что не существует жестких возрастных правил или границ в том, как одеваться. Это зависит от внутреннего состояния и от текущей ситуации. Если вы в активном состоянии, готовы к движению, к тому, чтобы сорваться с места и нырнуть в пучину бурной деятельности, то и наряд выбирайте соответствующий. Вы можете надеть модные кожаные брюки, красивую удобную тунику, стильную сумочку, а дополнить образ, например, кожаным браслетом. В этом наряде вы будете чувствовать себя просто потрясающе, и неважно, сколько вам лет. И в 25, и в 60 вы будете выглядеть превосходно, если это соответствует вашему внутреннему состоянию. А если сегодня ваш внутренний голос говорит вам «побудь уютной и домашней», прислушайтесь к нему и не противьтесь своему желанию. Главное, чтобы вам в этом состоянии было комфортно, все остальное не имеет значения. Выглядеть как домохозяйка иногда может каждая женщина, и в этом нет ничего плохого, потому что это соответствует женской природе. Главное, чтобы ваше внутреннее состояние было гармоничным. Гармония — это не идеальная жизнь, а настоящее и глубокое проживание всех ваших состояний с осознанием их значимости и неминуемости. Если в данный момент вы ощущаете себя домохозяйкой и даже выглядите соответствующим образом, но при этом чувствуете себя комфортно, вам спокойно и хорошо, значит, все в полном порядке. Где взять деньги и вдохновение? Чтобы сохранить молодость надолго, нужно развивать душевную, духовную сферу и заставлять работать мозг. Одни только косметические процедуры не помогут вам выглядеть хорошо и чувствовать себя счастливо. Красота — это тонкое и неуловимое явление. Она зарождается глубоко в личности человека и только потом отпечатывается на физическом уровне, на вашей внешности и всем том, что вас окружает. Многие скажут: «Конечно, хорошо быть счастливой, красивой и ухоженной, если есть деньги. А что делать, если живешь на одну скромную зарплату? Тут уж не до молодости и красоты. Все мысли о том, как свести концы с концами». В наше время многие люди ставят знак равенства между большими доходами и личным счастьем. Я не спорю. Финансовая свобода и достаток оказывают огромное влияние на качество жизни. Но мне много раз приходилось убеждаться в том, что не столько деньги, сколько характер, мировоззрение, мировосприятие позволяют человеку жить полной и яркой жизнью. В наших силах внести в жизнь яркие краски, сильные эмоции и красивые звуки. Те самые акценты, которые помогают не только смотреть на мир широко открытыми глазами, но и общаться с ним через сердце. Но самое главное — желание человека быть счастливым. Согласитесь, в наших силах создать собственный прекрасный мир. Окружить себя красотой, смотреть хорошие фильмы, слушать возвышенную музыку, общаться с умными и интересными людьми. Для этого не нужны миллионы. Попробуйте, и произойдет чудо. В лучшую сторону начнет меняться не только ваш психоэмоциональный фон, но и внешность. Какой бы ни была жизненная ситуация, каким бы ни было мое материальное положение, я всегда искала и находила источник вдохновения. То, что заряжает положительными эмоциями и дает силы, наполняет жизненными соками, украшает мою жизнь. Что же может служить такими источниками? Интерьер. Бывает, зайдешь в дом, а там так красиво, изысканно, все подобрано идеально. И так уютно, что уходить не хочется. Не хочется возвращаться в свои серые, скучные, квадратные метры. А ведь на самом деле во многих квартирах типовая планировка, да и обстановка далека от императорских хором. Но что-то выделяет такие дома, делает их неповторимыми. Что же? Дорогая мебель? Эксклюзивный дизайнерский ремонт? Нет. Хотя неплохо, если вы можете позволить себе модный ремонт и качественную мебель. Но не только это приносит домочадцам и гостям высокое эстетическое наслаждение. Важнее всего атмосфера, которая и превращает квадратные метры в дом, где живут красота и счастье. Уникальная атмосфера не всегда появляется там, где есть идеальная обстановка. И наоборот, очень атмосферно может быть там, где обстановка далека от идеальной. Для создания атмосферы намного важнее мелкие детали, чем обои, которыми оклеены стены. Я сама создаю себе атмосферу из таких деталей интерьера, которые соответствуют моему внутреннему состоянию. Например, любимая чашечка, из которой я по утрам пью ароматный кофе или душистый чай. Выберите ту, которая вам нравится, из тонкого фарфора в винтажном стиле или обычную чашку с рисунком или чашку какой-то необычной формы, любую, которая вам по душе. Все несовершенства обстановки можно скомпенсировать милыми, симпатичными мелочами, вроде этой чашки. Так что если у вас нет возможности сделать дорогой ремонт, не огорчайтесь. Важно правильно расставить акценты. Это как приправа к мясу, без которой оно будет не таким вкусным. Чашка – это символ женственности, наполненности и самодостаточности женщины. Каждый раз, когда берете свою любимую чашку, вы получаете настоящее эстетическое удовольствие, потому что это элемент красоты. Наливайте душистый чай, черный, зеленый или травяной. Удобно располагайтесь на диване, включайте классическую музыку и наслаждайтесь моментом. Ведь человеку для счастья нужно совсем немного. И если вы сами не чувствуете себя счастливой, глупо ждать, что кто-то придет и осчастливит вас. Музыка. Ученые давно доказали, что влияние классической музыки на человека не миф, а вполне обоснованный факт. Термин «классическая музыка» произошел от латинского слова «classicus», что означало «человек из высшего общества». После широкого распространения это слово приобрело другое значение – «высокое положение». Классическая музыка дарит удивительные ощущения, она затрагивает все чувства – любовь, счастье, радость, отчаяние, печаль, страх, тоска и другие. Погружение в музыку настраивает нас на размышления о жизни. Классической музыке слова не нужны, потому что она мощно воздействует на человека без слов. Классическая музыка идеально гармонизирует внутренний мир и эмоциональную сферу человека. Для меня классика — это богатство различных оттенков, красок, настроений. Эти волшебные звуки оказывают на нашу психику мощнейшее влияние, потому что вибрация влияет на наш мозг. И это не какая-то мистика или красивое словосочетание. Это физическое явление. Звуковые волны определенным образом влияют на человека. Причем звуковые впечатления оказывают на нас более сильное влияние, нежели визуальные образы. Я заметила, что когда слушаю классическую музыку, то мое тело занимает определенное положение в пространстве. Я чувствую, как у меня расправляются плечи, выравнивается спина, появляется правильная осанка. Я словно взлетаю и парю над собой, над бытовыми проблемами. Когда я куда-то собираюсь и прихорашиваюсь у зеркала, я тоже включаю классическую музыку. И поэтому выгляжу отлично. Не подумайте, что дело в удачном макияже. Просто я соприкасаюсь с великим искусством, и все вокруг наполняется красотой и гармонией. Я чувствую, что во мне появляется особое ощущение красоты, которое я несу в себе. Это может быть не так заметно стороннему наблюдателю, но я это чувствую. К тому же у меня нет цели быть красивой для кого-то. Мне важно чувствовать это состояние красоты внутри и понимать, что красота наполняет меня. Помните главное, вы самодостаточны, и не нуждаетесь в том, чтобы вас оценили. Вам не нужно, чтобы вас заметили. Вы уверены в себе. Вам хорошо и спокойно. В душе мир и гармония. Слушайте классическую музыку. Ухаживайте за собой под классическую музыку. Наслаждайтесь красотой. И мир вокруг перестанет быть серым и обыденным пространством. И заметьте, удовольствие слушать классическую музыку совершенно бесплатно. Окружение. Все, что нас окружает, сильно влияет на нашу жизнь. Мы постепенно обретаем свойства того, что нас окружает. То есть окружающее пространство проникает в нас, и мы тоже проникаем в окружающее пространство. Это только кажется, что все зависит от нас. Мы очень сильно зависим от окружения, и, к сожалению, нередки случаи, когда люди, находящиеся в неблагоприятной социальной среде, тоже опускаются, обретая черты своего окружения. Хорошо, если рядом с вами замечательные, целеустремленные люди, которые живут интересной, насыщенной жизнью. Вы можете многому у них научиться, перенять их положительный опыт. Но бывает и по-другому. Нередко нас окружают люди, которые видят жизнь совершенно иначе, нежели мы. Как правило, эти люди не слишком думают о саморазвитии, самосовершенствовании. У них нет высоких целей, они любят проводить время в праздности, пустой болтовне. Они обвиняют всех вокруг в своих бедах, но не делают ничего, чтобы изменить то, что их не устраивает. Они будут ныть, жаловаться, искать сострадания, выжимать из вас все соки, потому что так они восстанавливают свои силы, но забирают их у вас. Ничему хорошему у них вы не научитесь, только будете тратить свое время на бессмысленные и бесполезные разговоры. Очень сложно тащить вверх таких людей, зато они незаметно затянут вас на дно, хотя бы потому, что спускаться всегда гораздо легче, чем подниматься. Именно поэтому так важно следить за своим окружением. Общайтесь с людьми позитивными, с теми, кто приносит в вашу жизнь созидание, у кого вы можете чему-то научиться. Не позволяйте никому вторгаться в ваше внутреннее пространство, постарайтесь гармонизировать его. Это поможет вам избавиться от психологических проблем. В Японии есть специальные каменные сады. Они предназначены для медитаций, отстранения от мирской суеты и повседневных проблем, для любования природой, размышления, уединения. Если человек долго созерцает пространство, он избавляется от некоторых психологических и физических проблем. Ведь то, что мы видим, прямо влияет на то, что мы чувствуем, а то, что мы чувствуем, уже отражается на физическом уровне. То есть от психоэмоционального состояния зависит физическое, так что окружайте себя красивыми предметами, слушайте классическую музыку, созерцайте картины великих мастеров, общайтесь с хорошими, умными и добрыми людьми и не тратьте время на пустое и бессмысленное. То, что мы видим, прямо влияет на то, что мы чувствуем, а то, что мы чувствуем, уже отражается на физическом уровне. От нашего психоэмоционального состояния зависит физическое. Окружайте себя красивыми предметами, слушайте классическую музыку, созерцайте картины великих мастеров, общайтесь с хорошими, умными и добрыми людьми. Не тратьте время на пустое и бессмысленное, и вы увидите, как красота заполнит вашу жизнь, а вы станете еще прекраснее.